Глава 7. Ариадна. О том, что меня переселили, я узнала, вернувшись из зверинца. Служанка, караулившая под дверью покоев Морвеля, аж подпрыгнула. Указала мне направление и воскликнула. «Леди Ариадна, вам теперь туда!» «Туда? Куда туда?» Пробормотала я и, помедлив, направилась к следующей двери. Другие покои. Они оказались столь же просторными, как и покои герцога. А еще они были светлыми, с оформлением в моих любимых цветах. Войдя внутрь, я застала Дару, которая занималась распаковкой всех без исключения чемоданов. Женщина вынимала и развешивала платье, выставляла на туалетный столик бесчисленные баночки и пузырьки. Заметив меня, Дара почтительно поклонилась, а служанка удостоилась торопливого жеста, мол, кыш отсюда. Девушка сбежала, мы остались вдвоем. Я осмотрелась еще раз и пришла к выводу, что мне нравится. «Ах, леди Ариадна!» — воскликнула Дара. «Как же вы не побоялись!» Тут она запнулась, уловив исходивший от меня аромат. Вяло улыбнувшись, я отправилась изучать ванную. От помощи с наполнением лохани и самого мытья, конечно, отказалась. За 5 лет в академии я абсолютно от подобного обслуживания отвыкла. К тому же хотелось побыть одной. Выброшенное за порог ванной платье, час в теплой воде, и я вновь ощутила себя бодрой. Когда вышла, снова столкнулась с Дарой. Служанка и не собиралась уходить. «Я отнесла ваше платье прачкам», — радостно сообщила женщина. «Какую одежду подать? Может быть, халат или сразу оденетесь к ужину?» Я выбрала первое. Сбросила полотенце, в которое была замотана, оделась и села сушить волосы. С магией это было легко. От помощи в расчесывании я тоже отказалась, и Дара немного обиделась. Правда, быстро повеселела и опять подняла тему Сайгерса. «Ваша светлость, как же вы так? Неужели не страшно?» «Допустим, страшно, и что теперь?» Я что-то ответила, служанка защебетала, а свелось все к тому, что... «Нет, ну вы видели, как его светлость вас любит. Как любит! Он же с вами в этот зверинец. И собачку вашу. Вы пока мылись, до меня подруга добежала с последними-то новостями. Он вашей собачке и соломы накидал. Ох, какой мужчина!» Я посмотрела косо. Мне самой в голову не приходило смотреть на поступок Грея под таким углом. «Точно любит?» Я сама не поняла, зачем спросила. Дара искренне удивилась. «Конечно. Для нелюбимой жены разве пойдешь на такое? Монстра пустоши из собственных рук кормить?» «Да, фантазия. Впрочем, так даже лучше. Ведь мы с Морвелем не собирались выпячивать фиктивность нашего союза. А Дара вдруг сильно порозовела и выдала. «Леди Ариадна, ну сегодня ты его светлость точно заслужил?» «Что заслужил?» — не поняла я. А через секунду дошло. Заодно я сообразила, что, невзирая на закрытые двери и дистанцию, наша с Греем жизнь как на ладони. Слуги всегда очень наблюдательны, а в некоторых вопросах умнее лучших сыщиков. Тем, кто имеет доступ в хозяйские покои, очевидно, что прошлую ночь мы провели порознь. В случае молодоженов это странно, разве что сложной дорогой оправдать. Но какая она сложная, если мы применили телепорт? Вот и спальня ваша уже готова. «М?» — переспросила я, и Дара поманила. «Ну, собственно, в спальню. Только речь шла не о моей». Служанка говорила про отдельную спальню для супружеских встреч. В нее вела дверь, незамеченная мною прежде. Наши с Греем покои находились рядом, а между ними, ну, как бы вот. Еще одна просторная комната с высокими окнами и огромной кроватью. У меня лицо вытянулось, и я попыталась прикрыть этот конфуз волосами. Жаль, что промолчать, как и развидеть заботливо приготовленное брачное ложе, было нельзя. «А как хорошо!» — выдавила я. «Как... спасибо огромное!» Дара засияла. «Очень удобно будет. Просто замечательно. Завтра еще туалетный столик для вас поставят. Он вроде как не нужен, но вдруг...» Она помолчала и продолжила тараторить. «Сядете там, прихорашиваться начнете, а его светлость рядом. Мужчины такое любят». «Угу», — пробормотала я, начиная пятиться. Вернувшись в покое, попыталась выбросить общую спальню из головы, но получалось плохо. Я успокоилась лишь после того, как переоделась в платье и отправилась на ужин. Мои мысли вернулись к теме Сайгерса, питомника и собачьих боев. Мне не очень нравилась позиция Грея. Она была слишком спокойной. Герцог явно не торопился проявлять свою власть, а ведь мог. Даже при том, что Норта им в упадке, а значит, есть и недовольство властью, Грей легко может всех построить. Он боевой маг, причем выдающийся. Перечить такому не посмеет никто. Вот и я на всякий случай решила попридержать свой характер. Помня о повышенном любопытстве слуг, активно хлопала ресницами и изображала нежную любовь. Но согласие отложить дела и отправиться в питомник прямо завтра я получила точно не поэтому. Уж на что, а на мои ресницы Грею Морвелю было плевать. После ужина муж повел себя немного странно. Но это так, мелочи. Мне было не до туманных жестов. Я была погружена в размышления о том, как переместить Саю и ее детеныша к мертвой земле. Не рано ли? Справится ли самка, которая была в неволе? Не бросится ли на нас, если просто подвезем и откроем клетку? Как вообще поступить? Спустя час, когда я уже переоделась в вычурную кружевную сорочку, выбранную для меня Дарой, в голову закралась еще одна мысль. А как там монструозная питомица вообще поживает? Измерив комнату шагами, я решительно натянула халат и отправилась в зверинец. К великому счастью, никого по дороге не встретила, а Сая отреагировала на мое появление абсолютно спокойно, словно меня и нет. Самка и щенок лежали на соломе, след от которой тянулся аж к прутьям. При этом шерсть монстра уже не выглядела такой грязной. От нее исходило легкое свечение. Глаза Саи горели, как два уголька. Чуть поодаль стояла корзина с поразительно вонючим мясом, в которую я тоже заглянула. Брезгливо осмотрела один кусок и, не выдержав, прокомментировала. «Что они с этим вообще делают? Оно что, уже гниет?» Как по мне, это было совершенно несъедобно, но я все же закинула кусок в клетку. Временная питомица повела носом, медленно встала на лапы и направилась к угощению. Проглотила в момент. А я... «Хочешь еще?» Самка, ясное дело, не ответила, но я бросила новый кусок, и третий, и четвертый... Все были съедены. Кажется, ей это и вправду нравилось. Дополнительный момент — отхожее место. В дальнем углу клетки, прямо в каменном полу, имелся наклонный желоб для избавления от нечистот. «Если будешь ходить вот сюда», — я ткнула пальцем, «то в клетке будет меньше пахнуть, ее будет проще убирать». Реакции, разумеется, не последовало, но неважно. Прогуливаясь вдоль прутьев, я принялась рассказывать о своем плане по переселению самки обратно в мертвую землю. Та слушала внимательно, пока щенок копошился у живота. А потом Сая закрыла глаза, положила морду на соломенную подстилку и все. «Ладно, до завтра», — сказала я. «Только очень тебя прошу, попробуй не пугать работников, тебя и так все боятся. А Грей, то есть герцог, бывает ужас каким суровым. Если причинишь вред его людям, то даже мое заступничество не спасет». Ухо Сайгерса дернулось, а я отправилась к себе. По дороге было желание завернуть еще и к арке, но нет. Я возвратилась в покой. Уже там, после повторного тщательного умывания, вспомнила о супружеской спальне и разговоре с Дарой. Я сама не поняла, зачем меня в эту самую спальню понесло. Но я открыла дверь, шагнула внутрь. Поежилась, когда в углу вспыхнул напольный светильник. Пространство сразу преобразилось, обстановка стала уютно интимной и какой-то предвещающей. Аж мурашки по коже пробежали. Еще и кровать эта огромная. Может, попрыгать на ней, чтобы не привлекать лишнего внимания слуг? Я приблизилась к ложу, потрогала пальцем и, подчиняясь любопытству, отправилась дальше. Там впереди была еще одна дверь, и я уже знала, куда она ведет. Дверь оказалась приоткрыта, и... Ну да, я не сдержалась. Конечно, я заглянула, замерла, чтобы увидеть уже расстеленную кровать и внезапно мужа. Грей Морвель успел избавиться от рубахи и как раз стягивал штаны. Мысли моментально запутались, я впала в ступор. Мне бы отодвинуться или хотя бы зажмуриться, но я не смогла. Просто стояла и тупо таращилась на широкую спину с проступающими рельефами мышц и на все остальное. Упругие, аккуратные ягодицы лучшего выпускника боевой академии должны были отрезвить, но, увы, не помогло. Я продолжала стоять и смотреть. А потом он повернулся лицом, и меня накрыла волна паники. Я решила, что Грей меня видит. Я понятия не имела, как объяснить свое присутствие. Собралась сгореть от стыда прямо на месте и рассыпаться у его ног кучкой пепла. Но вместо того, чтобы шагнуть ко мне, бывший сокурсник отправился в ванную. Он не обратил ни малейшего внимания на приоткрытую дверь. Спасение. Только легче все равно не стало. Сердце колотилось, как шальное. Я попятилась. Хвала светлым силам, что в этой комнате из мебели были лишь кровать и тот далекий светильник. Иначе я бы обязательно что-нибудь снесла. Я отступала, отступала, а потом развернулась и припустила бегом. Выскочила из общей спальни и захлопнула дверь. Новый виток паники, и я принялась рыскать в поисках ключа. Ведь эта дверь точно должна запираться. На случай ссоры, нежелания жены или чего-то подобного. Ключ обязан быть. И я, конечно, нашла, но нервы... Они пострадали даже сильнее, чем от уведомления отчима о предстоящей свадьбе с Демианом. Мне следовало оставаться равнодушной, ведь объективно ничего особенного не случилось, вот только... «Это всего лишь голый мужчина, Ари», — сказала самой себе и вслух. «Просто голый муж». Я осеклась. Нет, не просто. Это Грей Морвель. Заносчивый, невыносимый, наглый и... очень красивый. Забыть все немедленно. А в эту дурацкую спальню я больше ни ногой. Утро началось с того, что меня познакомили с примечательным мужчиной. Рейм Сангрой командовал подчиненной герцогу Нортаймскому гвардией. Периодически лично возглавлял отряды, которые патрулировали дальние границы. Вот из такого патруля Рейм и приехал. Оставил отряд и поспешил в замок, узнав, что Грей уже здесь. Он был высоким, светловолосым, с пронзительными голубыми глазами. Но больше всего впечатляли движения. Рейм двигался пружинисто и плавно, а в каждом жесте сквозила этакая хищная мощь. Он напомнил тигра. Сильного, спокойного, но предельно опасного. Рэм пересек замковый двор, чтобы поприветствовать нас с Греем, и я уставилась с восхищением. Командующий ответил тем же, потому что... «Леди Морвель, учтивый поклон, мне рассказали о Сайгерсе. Я поражен вашей выдержкой и храбростью». «Благодарю», — скромно ответила я. Наш обмен Грею отчего-то не понравился. Морвель отчетливо скрипнул зубами и тут же переключил внимание Рэйма на себя, задав вопросы об обстановке на границе. Затем был вопрос о гвардии и попытка отправить Рейма отдохнуть с дороги. Но командующий не нежная девица, узнав, куда едем, попросился с нами. Грей был вроде и рад, а вроде и нет, я не поняла. Потом меня попытались усадить в карету, ту самую, без кисточек на занавесках. Я была как бы не против, но попросила разрешения ехать верхом. Мне хотелось расспросить мужа о Рейме и гвардии. В замке я видела только личную стражу. В городе военных тоже не встречала. А ведь собственная, пусть даже маленькая армия, это очень важно. Герцогу, который хочет сохранить свой титул и влияние, без нее никак. Мужчины тоже желали побеседовать, им было что обсудить, но Рейм благородно уступил даме. В итоге мы с Греем ехали впереди, стремя к стремени. А стражники и командующий в хвосте. Я задала свои вопросы и узнала удивительное. Оказалось, что чуть больше 2 лет назад, сразу после юридического совершеннолетия, Грей Морвель устроил подобие бунта. Приехав на каникулы, он призвал гвардию и убрал наместника, который правил герцогством последние 11 лет. О том, что родители Грея погибли, когда он был ребенком, я, разумеется, знала. Но даже во времена, когда мы много общались, ни разу не интересовалась, кто правит его землей. «Двоюродный дядя по отцовской линии», — сообщил Грей без удовольствия. Он получил опеку и прочие права. Тут в голосе Морвеля появились совсем уж хмурые нотки. Уверяет, что растил меня как сына, и что заботился о моих подданных со всем старанием. Но знаешь, Ари, если так относятся к родным, то что тогда делают с чужими? Интонации Грея к дальнейшим расспросам не располагали, и я благоразумно вернула разговор в сторону гвардии. Именно гвардейцы обеспечили спокойную смену власти. Они же помогали держать в узде аристократию, которая немного распустилась за последние годы. Рейм Сангрой являлся очень ценным союзником, и я даже обернулась, чтобы взглянуть на него еще раз. Тут же поймала полный величайшего неудовольствия взгляд Грея. Такой, что даже не выдержала. «Что?» «Я все могу понять, но не забывай, что ты моя жена». У меня округлились глаза. «Грей ревнует? Серьезно? С чего бы вдруг?» Его реакция была настолько непонятной, что я отмахнулась и сосредоточилась на деле. Мы уже въехали в город, на главную улицу, которая вела к рынку. Но через пару кварталов свернули, меняя маршрут. Горожане реагировали на Грея доброжелательно. Небольшой отряд сопровождения тоже встречали улыбками, а в том, что касается меня, кажется, из «Ой, какая прелестная жена» я стала чем-то вроде «Какая странная леди». Подобная перемена оказалась неожиданно обидной, но ладно. Я опять отмахнулась и ощутимо занервничала, когда впереди показались стоящие на отшибе внушительных размеров деревянные постройки. Ангары выглядели прилично, только веяло от них чем-то, ну, таким. Когда подъехали ближе, стал отчетливо различим протяжный неприятный вой, многоголосый и нервный. «Питомник, говоришь?» — буркнула я, обращаясь к Грею. «Ну...» — расплывчато ответил он. А едва мы оказались внутри, и я увидела, что там происходит, стало по-настоящему дурно. 12 взрослых особей, каждую из которых держали в крошечной клетке. Большая часть ангара была завалена разнообразным хламом, а возле самого выхода стояли корзины с тем самым подгнившим кормом. От наполнявшей ангар вони закружилась голова. Переступая порог, я инстинктивно вцепилась в рукав Грея. Мордовороты, которых наш визит застал врасплох, растерялись не меньше. Вперед вышел потрепанный жизнью здоровяк. «Ваша светлость!» Начал было он, но тут сайгерсы завыли. Вой поднялся такой, что заложило уши. Звери принялись биться о клетке, а здоровяк стал жестами объяснять нам, что нужно выйти. Потом даже докричался. «Они не выносят чужаков!» Что не выносят, мы уже поняли. Но уйти... Я все-таки качнулась вперед, всматриваясь в серых, охваченных тусклым свечением монстров. Побитые, потрепанные, но издыхать никто не собирался. «Ари, давай выйдем!» — крикнул герцог, и тут случилось чудо. Монстры замолчали. Тишина наступила так резко, что все вздрогнули во второй раз. Вздрогнули и застыли. Даже сайгерсы теперь не двигались. Они стояли, нюхали воздух, и все без исключения смотрели на меня. Пылающие угли глаз завораживали настолько, что я шагнула к клеткам. Но тут же была схвачена Греем. «Ариадна, спокойнее». До самих клеток оставалось 30 шагов, но чуялось в поведении тварей что-то неладное. Вот и хозяева питомника растерялись. Здоровяк, который явно был здесь за главного, издал нечленораздельный звук. Повинуясь требованию Морвеля, я отступила, и сайгерсы снова забеспокоились. Причем опять резко. Тогда я сбросила ладонь Грея со своего локтя и приблизилась уже на 2 шага. Монстры замерли, а один даже вильнул хвостом. Новая потрясенная пауза, и кто-то из мордоворотов выдал. Это чё? Чё с ними? Мне же вспомнились вчерашние роды и едкий кровавый запах, который я так старательно отмывала. А ведь у животных очень острый, несравнимый с человеческим нюх. Вот и здоровяк подумал о том же. Вы вчера суку их забрали. Видимо, пахнете, леди. Грей, который не пожелал отстать и теперь крепко обнимал за талию, посмотрел хмуро, а я вдруг поняла. Я не очень-то интересовалась тварями пустоши, когда училась в академии, но хорошо помнила, что у многих стайных монстров главенствуют именно самки. Что если Сая не просто боевая подруга, а лидер? Впрочем, не суть. Я повернулась к Грею и, пристав на цыпочки, обняла за шею. Это был единственный способ сказать что-то на ухо, а говорить при всех я не могла. От моих объятий герцог напрягся так, что мышцы закаменели, а я шепнула. «Мы их забираем». Замер. Растерялся. Потом тоже наклонился к уху и ответил. «Ари, мы не можем просто взять и забрать тварей. Так нельзя. Это такое же имущество, как этот ангар, дом или какая-нибудь лошадь». «Если проблема только в этом, то...» «Я выкуплю. У меня достаточно денег. Перед побегом я сумела добраться до счета, который был открыт на мое имя отцом». Грей прижал крепче, жест был нервным. Пауза, герцог ответил, явно признав, что спорить бесполезно. «Я сам их выкуплю, Ариадна. Только что дальше? Что мы будем делать со всеми этими тварями?» «Отпустим, конечно». Грей Морвель застонал. Он разжал объятия и тут же мотнул головой, обращаясь к здоровяку. «Пойдем, Бонни, надо поговорить». В глазах мордоворота отразилось сомнение. Он словно бы догадался о теме разговора. «Ари, милая, будь добра». Это уже мне, причем прилично ласковым тоном. Вот только... «Грей, любимый, а можно я останусь здесь?» Герцог заметно позеленел, пришлось привести аргументы. «Ты ведь помнишь, кто я? Я боевая магичка, причинить мне вред почти невозможно. А я хочу посмотреть на Сайгерсов». На его лице читалось уже привычное «Я знаю, какая ты магичка, Ари». Грей был предельно недоволен. И его недовольство усилилось, когда Рейм произнес. «Ваша светлость, я присмотрю». А ведь правда ревность. Глаза — зеркало души, и там внутри прямо-таки полыхнуло. Все понимаю. Но когда Грей успел повредиться рассудком настолько, чтобы ревновать меня? Мы же практически враги. «Да», — наконец произнес Грей. «Конечно, благодарю». И уже жестче. «Бонни, на пару слов». Ангар покинул не только здоровяк Бонни, а добрая половина посетителей. Я осталась в компании командующего, двоих стражников, тех самых, которые присутствовали при поимке Саи, и троицы Бонниных дружков. Последние интересовали меньше всего, да и на остальных было без разницы. Я смотрела на запертых в крошечных клетках потрепанных красавцев. А если дать им возможность размять лапы? Если откормить, отмыть? Вопреки протестам Рейма, я сделала еще несколько шагов вперед, и звери окончательно успокоились. Тот, который раньше вилял хвостом, припал на брюхо, как обыкновенная собака. Остальные тоже повеселели. Кто-то даже издал приятный, похожий на короткий веселый лай звук. Ну, а я зачем-то сказала. С ней все хорошо. Щенок родился сильный и здоровый. Тут уже у мордоворота в челюсти отпали. «Она что?» — выдал один. «Да я ж говорил, брюхатая!» — воскликнул второй. «Я говорил, а вы не верили!» «Брюхатая?» — снова первый. «Бонни сказал, что больная». Потрясенная пауза, и третий тоже высказался. «Да когда же не успели?» Я вновь посмотрела на клетки. Лишь теперь заметила одну, которая пустовала, и признала резонность последнего вопроса. Если зверюк 2 года держали вот так, если не выпускали, если не было намеренной случки, как успели, как смогли, неясно. Но хорошо, что все закончилось хорошо. «Может, поэтому она и взбесилась?» — Снова третий, но этот разговор я уже не слушала. Я опять переглядывалась с Айгерсами. В светящихся алых глазах читалась надежда. Отлично, но все-таки как их потом выпустить? Как сделать так, чтобы звери не напали на нас и ушли к мертвой земле? А как перевести в замок? И как ухаживать, если замковые боятся до грязных штанов, а люди Бонни, как понимаю, не горят желанием поработать в зверинце? Впрочем, ладно. У меня есть муж, и он что-нибудь придумает. Главное, чтобы по итогу всех приключений он меня не придушил.